Глава 9. Что видела Люси? «Давай отойдем и посидим в сторонке», — обратилась Сьюзен к Люси. Люси поежилась и кивнула в знак согласия. Когда они уселись рядышком на траву, она проговорила: «Ты знаешь, Сью, мне только что пришла в голову просто жуткая мысль. Что такое? Какой это будет ужас, если и у нас, в нашем мире, люди тоже начнут дичать изнутри, как здешние звери. Снаружи они еще долго будут выглядеть совсем как люди, и долго еще нельзя будет понять, кто есть кто, и кто идет тебе навстречу». «Нам пока что хватает хлопот и в Нарнии», — отвечала Сьюзен, отличавшаяся практичностью. «Не время ломать голову над всякими фантазиями». Когда они вернулись к мальчикам и гному, те как раз думали, как нести медвежатину. Сырое мясо не такая уж приятная вещь, чтобы набивать им карманы или нести в плаще-дождевике. Поэтому они постарались как можно тщательнее завернуть куски в зеленые листья. Их житейского опыта хватило на то, чтобы понять, эти липкие и неприятные на вид куски будут вызывать у них совсем другие чувства через несколько часов, когда они пройдут длинный путь и проголодаются по-настоящему. После этого путники снова стали пробираться вперед. Только один раз они остановились возле первого попавшегося ручья, чтобы хорошенько отмыть три пары грязных и липких рук. Они шли и шли. Вот уже встало солнце, запели птицы. Потом появилась мошкара, и ее было слишком много. Она так и гудела в зарослях папоротника. Боль в мускулах после вчерашней гребли понемногу проходила. Настроение у всех заметно поднялось. Солнце даже в лесной чаще припекало все сильнее, и им пришлось снять кольчуги и шлемы. Примерно через час Сьюзен спросила: «Вы уверены, что мы идем правильно?» «Не понимаю, как бы мы могли идти неправильно», — отвечал ей Питер, «если только из-за этого медведя мы не взяли левее, чем нужно. Но если даже мы отклонились влево, не беда, просто потеряем немного времени, выйдя к реке выше, и не срежем угол, как рассчитывали». И снова они продирались дальше. Движение их было почти бесшумным, если не считать легкого топотка ног до позвякивания колечек в кольчугах. Спустя еще какое-то и довольно продолжительное время молчание нарушил Эдмунд. «Куда же она запропастилась, эта быстрица?» — сердито проворчал он. «Ей уже пора бы быть». «И я тоже так считаю, что нам пора бы выйти к ней», — отозвался Питер. «Но теперь ничего не поделаешь, надо держаться прежнего направления». Они видели, что гном бросил на них тревожный взгляд, но промолчал. Снова пошли напрямую. Вскоре им начало казаться, что их кольчуги стали чересчур тяжелыми и горячими. «Что за ерунда?» — вдруг воскликнул Питер. Совершенно неожиданно для себя они вышли на невысокий обрыв, с которого увидели узкое извилистое ущелье. По дну его текла река. Противоположная сторона ущелья представляла собой утес, намного круче и выше обрыва, на котором они стояли. Невольно все вскрикнули, ведь ни у кого из них, кроме Эдмунда и, может быть, Трумкина, не было опыта лазания по скалам. «Мне очень жаль, что мы заблудились», — сказал Питер. «Я виноват, что мы зашли сюда. Никогда не видел этого места». Гном присвистнул сквозь крепко сжатые зубы. «Ой», — испугалась Сьюзен, — «так и знала, что мы заблудимся в этом лесу. Давайте вернемся и поищем другую дорогу». «Сьюзен», — сказала укоризненно Люси, — «не упрекай напрасно Питера. Конечно, неприятно, что все так получилось, но он же хотел как лучше». «Тебе тоже не следовало бы так ворчать на Сью», — вмешался Эдмунд. «Тем более, что она совершенно права». «Лохани и панцири!» — вскричал Трумкин. «Если мы и впрямь заблудились, то как мы можем быть уверены, что отыщем дорогу назад? А если мы все-таки вернемся на остров? Допустим, нам это удастся. То зачем все начинать сначала? Это конец. Не успеем мы снова двинуться в путь, как Мирас покончит с Каспианом». «Вы считаете, что нам лучше идти дальше?» — спросила Люси. «Да. Мне не верится, что Верховный Король мог заблудиться. Почему вы все считаете, что эта река не может быть быстрицей? потому что у Быстрицы нет такого ущелья», — объяснил Питер, с трудом сохраняя самообладание. «Ваше Величество изволили сказать «нет», — отвечал Трумкин. «Но не следовало ли вам выразиться точнее? Не было в наше время. Ведь вы знаете эти места такими, какими они были сотни, а может и тысячи лет назад. Неужели за эти годы здесь все осталось неизменным? Какой-нибудь оползень мог снести половину склона вон того холма, оставив одни голые камни. Вот вам и обрыв с той стороны ущелья. Потом и сама Быстрица. Она могла год за годом углублять свое русло, пока не получился вот этот обрыв, на котором мы стоим. Кроме того, тут иногда бывают землетрясения. Словом, могло случиться все, что угодно». «Об этом я и не подумал», — сказал Питер. «Кроме того», — продолжал Трумкин, — «если даже эта река и не Быстрица, то течет она, судя по всему, на северо-восток, и значит, некуда ей впадать, кроме как в большую реку. Мне даже показалось, что когда я шел к морю, то переправлялся через какую-то реку, похожую на нее. Значит, если мы сейчас пойдем вниз по течению, то есть направо, то выйдем к большой реке. Возможно, не так близко к цели, как рассчитывали, но все равно попадем туда намного раньше, чем если бы с самого начала пошли по моему маршруту». «Трумкин, ты просто молодчина!» — воскликнул Питер. «В таком случае пошли вниз, вдоль этой стороны ущелья». «Смотрите, да посмотрите же!» — закричала вдруг Люси. «Где? Что?» — всполошились остальные. «Лев!» — крикнула Люси. «Сам Аслан! Неужели вы его не видите?» Ее усталое лицо преобразилось, глаза сияли. «Ты думаешь, что в самом деле?» — начал Питер. «Где тебе кажется, ты его видишь?» — спросила Сьюзен. «Да не говорите со мной, как взрослые!» — крикнула Люси и топнула ножкой. «Мне не кажется, я его вижу». «Где ты его видишь, Люси? Покажи». «Глядите налево вверх. Он как раз между теми двумя ясенями». «Да нет, не туда. Он на той стороне ущелья. Да не ниже, а выше по течению. Как раз в направлении, противоположном тому, куда мы собрались идти. Он хочет, чтобы мы шли не вниз, а вверх. Туда, где он сейчас». «Как ты можешь знать, чего он хочет?» — спросил Эдмунд. «Он... Ну, это же ясно видно, по его лицу». Все ошеломленно переглянулись, не зная, что сказать. Тут в разговор счел нужным вступить Трумкин. «Ваше Величество, может быть, и в самом деле видит какого-то льва?» — обратился он к Люси. «Мне говорили, что в этих лесах еще встречаются львы, только недружественные, то есть не говорящие. По крайней мере, дружественные не больше, чем давешний медведь». «Ох, да чего же вы все непонятливы!» — возмутилась Люси. «Вы что, считаете, будто я могу принять за Аслана какого-то простого льва? Думаете, я не узнала его сразу, как только увидела?» «Ну, если этот лев тот самый, которого вы знали, когда прежде жили в Нарнии, — не уступал Трумкин, — это должен быть очень какой-то престарелый лев. Но если он даже и тот самый, то что мешает ему, как и многим его собратьям, превратиться в дикого и неразумного, тем более за столько лет?» Люси стала вся пунцовая, и я думаю, что, рассердившись на Трумкина, она уже была готова наговорить ему много чего неприятного. Но Питер положил ей руку на плечо и сказал: «Не сердись, Лю. ДМД просто ничего не знает, да и откуда ему знать?» Потом он повернулся к гному и продолжал: «А тебе, Трумкин, придется усвоить, что мы действительно видели Аслана и знаем, какой он. Разумеется, если быть точным, знаем мы его самую малость. И еще пойми, что нельзя говорить о нем так, как ты говорил только что. Это вообще не приводит к добру нести о ком-то всякую чепуху, тем более о нем. Сейчас нам важно выяснить одно – действительно ли Аслан здесь? Но я же вижу его!» Глаза Люси наполнились слезами. «Вон он стоит!» «Да, Лю, но мы-то его не видим», — сказал Питер. «Остается лишь проголосовать, куда идти», — предложил Эдмунд. «Правильно», — согласился Питер. «Вы среди нас самый старший, ДМД. За что вы голосуете, вверх или вниз?» «Вниз и только вниз», — сказал Трумкин. «Об Аслане я ничего не знаю. Но зато я знаю, что если мы свернем налево и пойдем вверх по ущелью, неизвестно, сколько нам придется искать место, пригодное для переправы. Мы можем потерять на поиске целый день, а может быть и больше. Если же мы свернем направо и пойдем вниз, то скоро будем у большой реки, всего через пару часов. К тому же считаю, что если девочка, простите, ее величество, видит слева какого-то льва, то нам надо идти не к нему, а от него, и не уходить, а бежать, и как можно быстрее». «Что скажешь ты, Сьюзен?» «Не сердись, Лю», — попросила Сьюзен, «но я считаю, что мы должны идти вниз. Я смертельно устала. Давайте постараемся побыстрее выбраться из этого жуткого леса на открытое место. И пойми, кроме тебя никто ничего не видит». Эдмунд?» — спросил Питер. «Все не так просто», — ответил Эдмунд, почему-то покраснел и поспешно добавил. «Конечно, мне самому тоже кажется, что разумнее идти вниз. Но помните, когда мы открыли Нарнию в первый раз, год, а может и тысячи лет назад? Только важно не то, как давно это было, а то, что Люси открыла ее первую, а мы ей не поверили и смеялись над ней. Я помню, что вел себя тогда хуже всех. А потом, в конце концов, оказалось, что именно она была права. Поэтому я считаю, что будет справедливо поверить ей и на этот раз, голосуя за то, чтобы идти вверх». «Ах, милый Эд!» — воскликнула Люси и крепко пожала ему руку. «Теперь твоя очередь, Питер», — сказала Сьюзен. «Надеюсь...» «Ох, да помолчи ты, пожалуйста!» «И помолчите вы все!» — взмолился Питер. «Дайте же человеку как следует подумать, потому что я никак не соображу, за что же голосовать мне». «Вы верховный король, вам и решать», — сурово произнес Трумпкин. Настала долгая мучительная пауза. «Вниз», — решил наконец Питер. «Я знаю, что Люси может и на этот раз оказаться права, но у нас нет времени ждать, когда это выяснится. Нам надо что-то делать уже сейчас». Они свернули направо и пошли по краю обрыва вниз по течению реки. Люси шла самой последней, низко опустив голову и горько плакала.